Но имеем ли мы право открыть это... «Хорошая взбучка!» «Я не крал!» — протестовал Ким. «Вы сами всего меня исколотили! Отдайте же мне мой талисман, и я уйду!» «Не торопись! Сначала посмотрим!» — сказал отец Виктор, не спеша развертывая пергамент с надписью «Наверитур» — свидетельство об увольнении бедного Кимбола О'Хары и метрику Кима. На этой последней О'Хара множество раз нацарапал слова — «Позаботьтесь о мальчике! Пожалуйста, позаботьтесь о мальчике!» и подписал полностью свое имя и свой полковой номер, в смутной уверенности, что этим он сделает чудеса для своего сына. «Да сгинут силы тьмы!» — произнес отец Виктор, отдавая все бумаги мистеру Беннету. «Ты знаешь, что это за бумаги?» «Да», — сказал Ким, — «они мои, и я хочу уйти». «Я не совсем понимаю», — проговорил Беннет. «Он, наверное, принес их с какой-нибудь целью. Возможно, что это просто уловка нищего». «Но я никогда не видел нищего, который так спешил бы уйти от своих благодетелей». «Тут кроется какая-то забавная тайна. Вы верите в провидение, Беннет?» «Надеюсь». «Ну, а я верю в чудеса, и, в общем, это одно и то же. Силы тьмы, а? Кимбол О'Хара. И его сын. Однако этот мальчик туземец, а я сам венчал Кимбола Сэнни Шот. Как давно ты получил эти бумаги, мальчик?» «Когда я был еще совсем малышом». Отец Виктор быстро шагнул вперед и распахнул одежду на груди Кима. «Видите, Беннет, он не очень черный. Как тебя зовут?» «Ким». «Или Кимбол?» «Может быть. Вы отпустите меня?» «А еще как?» «Еще меня зовут Ким Роланика, то есть Ким из Ролани». «Что такое Ролани?» «И Ролани. Это был полк. Полк моего отца». «Ах, понимаю. Ирландский». «Да-да-да, так мне говорил отец. Мой отец, он прожил». «Где проживал?» «Прожил, то есть умер. Ну, конечно, сдох». «Какое грубое выражение». Беннет перебил его. «Возможно, что я был несправедлив к мальчику. Он, конечно, белый, но, видимо, совсем беспризорный. Должно быть, я ушиб его. Думаю, какой-нибудь крепкий напиток. Ну так дайте ему стакан хереса и уложите его на походную кровать». «Ну, Ким, — продолжал отец Виктор, — никто не собирается тебя обижать. Выпей это и расскажи нам о себе. Но только правду, если ничего не имеешь против». Ким слегка кашлянул, оставляя пустой стакан, и начал обдумывать положение. Осторожность и фантазия – вот что казалось ему необходимым в данном случае. Мальчиков, слоняющихся по лагерям, обычно выгоняют, предварительно отхлестав. Но его не высекли. Очевидно, амулет сыграл свою роль. Вот и выходило, что амбалский гороскоп и немногие запомнившиеся ему слова из отцовских бессвязанных речей самым чудесным образом совпадали между собой. Иначе это не произвело бы столь сильного впечатления на толстого падре, и худой не дал бы Киму стакан горячего желтого вина. «Мой отец умер в городе Лахоре, когда я был еще совсем маленький. А женщина... Она держала лавку кабари, около того места, где стоят извозчичьи повозки». Ким начал свой рассказ на удачу, не вполне уверенный, насколько ему выгодно говорить правду. «Это твоя мать?» «Нет-нет-нет». Он с отвращением отмахнулся. «Мать умерла, когда я родился. Мой отец получил эти бумаги из Джадухара. Так это называется?» Беннет кивнул. «Потому что он был на хорошем счету. Так это называется?» Беннет опять кивнул. «Мой отец сказал мне это. Он говорил, а также брахман, который 2 дня назад чертил на пыли в Амбале, говорил, что я найду красного быка на зеленом поле, и этот бык поможет мне». «Феноменальный лгунишка», — пробормотал Беннет. «Да сгинут силы тьмы, что за страна?» — прошептал отец Виктор. «Дальше Ким?» «Да я не крал! Кроме того, я ученик святого человека. Он сидит снаружи. Мы видели 2 человек с флагами. Они пришли приготовить место. Так всегда бывает во сне или в случае Да, пророчество. Поэтому я понял, что все сбудется. Я увидел красного быка на зеленом поле, а мой отец говорил, 900 пака дьяволов и полковник верхом на коне будут заботиться о тебе, когда ты найдешь красного быка. А когда я увидел быка, я не знал, что делать, поэтому я ушел и вернулся, когда стемнело. Я хотел опять увидеть быка, и опять увидел быка, и сахибы молились ему. Я думаю, что бык поможет мне. Святой человек тоже так говорил. Он сидит снаружи. Вы не обидите его, если я ему сейчас крикну? Он очень святой. Он может подтвердить все, что я сказал, и он знает, что я не вор. Офицеры молятся быку. Как это понимать, скажите, пожалуйста? Ужаснулся Беннет. Ученик святого человека. Сумасшедший он, что ли, этот малыш? Это сын Ахары, без всякого сомнения. Сын Ахары в союзе со всеми силами тьмы. Все это очень похоже на поведение его отца, когда он был пьян. Пожалуй, нам следует пригласить сюда святого человека. Возможно, он что-нибудь знает. Он ничего не знает, — сказал Ким. Я покажу его вам, если вы пойдете со мной. Он мой учитель, а потом мы уйдем. Силы тьмы. Все, что смог сказать отец Виктор, а Беннет вышел, крепко держа Кима за плечо. Они нашли ламу на том месте, где его оставил Ким. «Мое искание подошло к концу!» — крикнул ему Ким на местном наречии. «Я нашел быка, но неизвестно, что будет дальше. Тебя они не обидят. Пойдем в палатку толстого жреца вместе с этим худым человеком и посмотрим, что из этого получится. Все это ново для меня. Они не умеют говорить на хинди. Они просто-напросто ослы нечищенные». «А раз так, нехорошо смеяться над их невежеством», — ответил лама. «Я рад, что ты доволен, чела». Исполненный достоинства и ни о чем не подозревающий, он зашагал к маленькой палатке, приветствовал духовенство как духовное лицо и сел у открытой жаровни с углем. При свете фонаря, отраженном желтой подкладкой палатки, лицо ламы казалось отлитым из червонного золота. Беннет смотрел на него со слепым равнодушием человека, чья религия валит в одну кучу 9/10 человечества, наделяя их общей кличкой «язычники». «Чем же кончилось твое искание? Какой дар принес тебе красный бык?» — обратился лама к Киму. «Он говорит, что вы собираетесь делать?» Беннет в смущении уставился на отца Виктора, а Ким в своих интересах взял на себя роль переводчика. «Я не понимаю, какое отношение имеет этот факир к мальчику, который либо обманут им, либо его сообщник», — начал Беннет. «Мы не можем допустить, чтобы английский мальчик, если он сын масона, то чем скорее он попадет в масонский сиротский приют, тем лучше». «А, вы считаете так, потому что вы секретарь полковой ложи», — сказал отец Виктор. «Но нам, пожалуй, следует сообщить старику о том, как мы собираемся поступить. Он не похож на мошенника». «Мой опыт говорит, что восточную душу понять невозможно». «Ну, Кимбол, я хочу, чтобы ты передал этому человеку все, что я скажу. Слово в слово». Ким, уловив смысл дальнейшей краткой речи Беннета, начал так. «Святой человек, тощий дурак, похожий на верблюда, говорит, что я сын сахиба». «Как так?» «О, это верно. Я знал с самого своего рождения, а он смог узнать, только прочитав амулет, снятый с моей шеи и все бумаги. Но он считает, что если кто сахиб, тот всегда будет сахибом, и оба они собираются либо оставить меня в этом полку, либо послать в мадрасу школу. Это и раньше бывало. Мне всегда удавалось этого избежать. А жирный дурак хочет сделать по-своему, а похожий на верблюда — по-своему. Но все это пустяки. Я, пожалуй, проведу здесь одну ночь и, может быть, следующую. Это и раньше бывало. А потом убегу и вернусь к тебе». «Но скажи им, что ты мой чела. Скажи им, как ты пришел ко мне, когда я был слаб и беспомощен. Скажи им о нашем искании, и они, наверное, тотчас же тебя отпустят». «Я уже говорил им. Они смеются и толкуют о полиции». «Что он говорит?» — спросил мистер Беннет. «О, он говорит только, что если вы меня не отпустите, это повредит ему в его делах. В его срочных личных делах». Это выражение было позаимствовано у какого-то Евразия, служившего в ведомстве каналов, с которым Ким однажды разговаривал, но тут оно только вызвало улыбку, сильно разозлившую мальчика. «А если бы вы знали, какие у него дела, вы не стали бы так чертовски мешать ему», —